Глава 14. Любич, Перун. С того момента, как мы загнали Голиафа в тупик между двух высоток, естественно, предварительно обследовав окрестности и убедившись в безопасности, и стали пешим порядком продвигаться к модулю башни Пугачевых, прошло едва ли не больше часа. Вроде бы немного, но событий, произошедших за это время, хватало с лихвой. Поначалу, двигаясь вдоль занесенных пеплом улиц, я гадал, как мог настолько опустить целый город даже всего за пару с лишним месяцев. Каким бы бездарным правителем не был Филиппок, умных людей среди его советников не могло не быть. И даже при самом паршивом раскладе, как минимум треть этого немаленького городка должна была выжить. Да, голодать, но выжить. И вот только помимо непонятных вспышек у башни, никаких других признаков жизни замечено не было. Мы как раз проходили мимо здания, судя по вывеске, являющегося торговым центром, когда первый ключ к этой разгадке упал прямо на голову. Да еще и с криком, да еще и не один. С большого балкона над нашими головами вниз беспорядочно десантировались люди в плащах. Расстояние до земли было приличное, и ни на ком из них ничего похожего на броню, способную амортизировать урон от падения, я не заметил. Но нападавшим, похоже, было фиолетово. Толкаясь и пинаясь на краю парапета, они сталкивали друг друга вниз, не давая навестись на цель, то бишь нас. И, естественно, приземляясь на твердый бетон, ломали себе конечности. А некоторые вовсе, летя вниз головой, оканчивали свою жизнь с вполне закономерным исходом. «Трындец! Дождь из мужиков! Гребаный Перун, но, может, хватит мой рассудок насиловать!» Выругался Леонов, который шел в голове колонны и до которого все-таки смог допрыгнуть, долететь один из психов, орущий что-то неразборчиво во время полета. Нежно подхватив мужчину на обе руки, наставник только успел поинтересоваться, в честь чего организовано сие мероприятие. Как сумасшедший, в маске противогазе, вонзил нож в забрало Леонова. Федор Иванович не любил в своей жизни две вещи. Когда его доброту не ценят, и когда его кто-то пытается убить. Этот день звезды сошлись так, что псих умудрился совершить сразу же две ошибки. В ответ на что наставник, недолго думая, схватил идиота за шею и вытянул руку, оторвав кретина от себя и заставив того засучить ногами в воздухе. По идее, такого намека должно было хватить любому здравомыслящему человеку. Но псих, одной рукой продолжая махать ножом, второй схватился за стальной кулак наставника, будто бы пытаясь чистой физической силой перебороть сервоприводы доспеха. «Да что с вами такое? Игорь, похоже, местные решили в честь нашего приезда посамоубиваться», произнес Леонов, держа одного тронутого на весу, а второго, доползшего к нему со сломанными ногами и пытающегося расковырять ножом броню, отпихивая сапогом. Версия, конечно, была интересной, хоть и вряд ли соответствовала действительности. Но все же не просто так весь наш небольшой отряд оказался посреди орущих тел разной степени целостности. «Разведка в здание! Проверить центр! Найти место, где эти юродивые обитали!» Судя по их поведению, они точно не из центра города сюда крались. Да еще и так умело, что мы их не заметили. «Остальным занять оборону!» Начал я раздавать приказы. «Фрол со Стасом, проверьте этот фарш. Найдите самых уцелевших. Тех, кто безнадежен, добить сразу». Закончив с указаниями, подхватил одного из более-менее уцелевших десантников за плащ и волоком потащил невнятно матерящееся тело полуразрушенной и засыпанной пеплом автобусной остановки. От крохотного строения, конечно, мало чего осталось, но чисто символически крыша там присутствовала, да и скамейка наличествовала. Вначале попробовал посадить перешедшее на вой тело вертикально, но под груды лохмотьев что-то отчетливо хрустнуло. Пор из-под самодельного шлема с маской стал еще громче, а недоделанный БС-джампер, забывший где-то парашют, завалился на бок. «Подлечить его не хочешь? Вряд ли он сейчас в состоянии внятно говорить», — поинтересовалась Син, глядя на извивающегося на скамейке человека. «Способен орать, сможет и языком ворочить. Тем более, если жить хочет. Хотя после этой нелепой атаки в последнем я совершенно не уверен. покачал я головой. Несмотря на вялые попытки оборванца то ли отбиться, то ли отползти, я схватил его за шлем и, приложив силу, сдернул с головы. Полоски ткани с треском оборвались, и самодельная конструкция очутилась в моей руке. А мы имели удовольствие лицезреть существо, которое лишь с большой натяжкой можно было именовать человеком. Длинные сальные волосы, сбившиеся в колтуны, обрамляли исхудавшее лицо, похудевшее настолько, что казалось, ткни в пожелтевшую кожу с черными прожилками и проткнешь ее насквозь. Набухшие мешки век под красными глазами создавали впечатление, что это существо никогда не спало, а худючая шея заставляла задаваться вопросом, как она вообще выдерживает тяжесть головы и шлема. А что смотрелось отвратительнее всего, так это мерзкая ухмылка, не исчезнувшая даже тогда, когда псих сфокусировал на мне взгляд и принялся облизывать пеньки гнилых зубов. «Мне кажется, он хочет тебя съесть», — выдала вполне очевидную вещь Агаши. Ну и так предельно ясно, что деликатесами он в последнее время был не избалован, — произнес я, успевая схватить едва не упавшего со скамейки психа. «Ну-ка, юродивый, прекращай выть и рассказывай, что тут у вас». В ответ же парень опять заорал, забрызгав слюной мне все забрало, и ударил рукой в грудь. Точнее, попытался. Но и без того сломанные пальцы в очередной раз сказали «хрусь», и атака захлебнулась. «Да уж, похоже, конструктивного диалога у нас не выйдет. И на что ты надеялся, идиот?» Покачал я головой, отпуская неадеквата. Тратить энергию на лечение этого типа мне совершенно не хотелось. И нет, не потому, что он заляпал мой костюм. Просто с ранних лет ненавижу наркош. А глядя на существо под ногами, я с уверенностью мог сказать, в крови этого товарища при анализе содержание крови будет минимальным. И, похоже, именно этим объяснялась невменяемость десантуры. И то, что даже получив травмы, после которых нормальный человек бы свернулся в клубочек и тихо помирал от болевого шока, они продолжали двигаться на своих культяпках, жаждя добраться до нас. «Вот только нахрен гнать на нас это стадо?» Задал я вполне закономерный вопрос, на который, как я чувствовал, ответа у лежащего у ног типа не получить. «Ну, а тогда...» «Командир, нас тут встречают! И отнюдь не хлебом солью!» Одновременно с редкими выстрелами услышал я доклад по рации от разведчиков, отправленных вглубь торгового центра. «Сильно?» — вытерев нож от труп торчка, уточнил я. «Да нет, мы заметили всего пару пуколок. Просто решили пока не лезть, вас дождаться, чтобы сами посмотрели, что да как. Уверен, будете удивлены». «Молодцы! Пока окружайте ублюдков и не дайте им расслабиться. Я сейчас буду», — выходя с остановки, произнес я. К этому моменту Фрол со Стасом уже разложили ровными рядами затихших наркош у оградки, отделявшей проезжую часть от небольшого палисадника. Большая часть из них уже точно скончалась, ну или была в состоянии почти неотличимом от смерти. Лишь несколько из них продолжали активно шевелиться. И сейчас Фрол стоял над ними и активно тупил, не понимая, как поступить дальше. Прервав муки подчиненного, приказал и этих избавить от мучений. Так что пока двигался в сторону входа в центр, слышал, как парни сноровисто работают ножами. «Что?» — повернулся я у самой двери к Агаши, чувствуя, как взгляд девушки буквально обжигает спину. «Не узнаю тебя», — честно призналась Син. «Увидела бы тебя таким в самом начале, вместо яда использовала бы кинжал, чтобы наверняка». «У тебя был шанс, так что не обессудь». Пожал я плечами, отталкивая в сторону остатки дверей, на которые были набиты деревянные листы, в щелях между которыми торчали обрывки тряпок. Судя по всему, психи так пытались не дать проникнуть пеплу внутрь своего убежища. «Или, по-твоему, я должен был пройтись среди страждущих Акимессия, ставя немощных на ноги?» «Да нет, конечно», — как-то неуверенно произнесла девушка, ступая следом. «Просто я почему-то не думала, что ты вот так вот просто отдашь команду убить два десятка человек». «Не людей, животных», — качнул я головой. «Можно долго рассуждать о человеколюбии и прочем, пока лично не посмотришь в глаза оскотинившегося существа. И пока не ощутишь, как холодная сталь входит тебе в живот именно в тот момент, когда ты меньше всего этого ожидаешь. «Да я погляжу, ты знаком с этим не понаслышке», — констатировала девушка. «Это не из-за этого у тебя на бедре старый шрам?» «Не, это я с велика упал. Аккуратней, не задень балку головой». Я пригнулся и на корточках, пробравшись между двух бетонных плит, сложившихся домиком, огляделся. Разведчики точно шли другой дорогой, но, судя по карте, так было короче. «Ой, я такая невнимательная. Мне определенно нужно больше времени, чтобы изучить тебя поподробнее», — требовательно произнесла Син. «Эй, не перегибай!» Схватив за протянутую руку, помог девушке выбраться из узкого лаза. «Домашний питомец должен вести себя поскромнее». «Я, между прочим, и так образец скромности», — опустив глаза в пол, произнесла Агаши. «Но я не повелся на ее невинное личико. Уж что-что, а после месяца плотного общения с девушкой я скорее в Деда Мороза поверю, чем в невинность этой особы». «И все же мне хотелось бы узнать, почему ты так категоричен к этим людям?» Не дождавшись моей реакции на ее шутку-ловушку, вернулась к серьезной теме девушка. «Я почему-то порой чувствую себя старым циником, когда приходится объяснять такие вещи людям вроде тебя или шпильки. Да даже Морозовой, хотя та и постарше будет». Вдали раздавались редкие выстрелы и крики, но мои парни периодически докладывали о происходящем, так что я ошибки не торопился. Пускай местные уроды понервничают. «Не такой уж ты и старый. Довольно вынослив и силен. Лично проверено». Не преминула то ли похвалить, то ли подколоть девушка. «И все же, почему?» «Да потому что они сдались. Ты видел этого парня? Нет в нем ничего человеческого. Он словно тупое животное. Бросился на нас по чьей-то прихоти, наплевав на инстинкт самосохранения. А значит, в нем давно исчез разум. Я пока не знаю, как он и другие к этому пришли. Уверен, что у них был выбор, становиться такими или нет». Остановившись, я повернулся к девушке. «А не думал, что их могли насильно накачать? Может, они и не хотели такой судьбы?» Голос у девушки стал тверже, и она прищурила и без того узкие глаза, превратив их в щелки, сквозь которые пробивался желтый свет. «Похоже, теперь я наступил тебе на больную мозоль. Может, это ты мне хочешь рассказать о своем детстве и неудачном падении с велика, нет? Вот же странно». Я усмехнулся и положил руку на плечо Син. «Агаши, я, может, не знаю десятой части того, что с тобой сотворила старуха, и что ты натворила за свой недолгий век, следуя приказам бабули и своего патриарха. Но даже после этого я прекрасно вижу, что ты осталась человеком, и продолжаю в этом убеждаться». «Ты же специально позволил пойти за собой, чтобы я увидела твои действия, и начала этот разговор. Ты мной манипулируешь!» В глазах девушки мелькнула искра понимания. «Грубое слово подобрала. Манипуляция — это когда ты стремишься заставить человека делать то, что тебе нужно, не договаривая, обманывая, возводя стену иллюзий вокруг жертвы», — покачал я головой. «Я же честен с тобой, и, как известно, за честность нужно платить. Но ведь нигде не сказано, что оплачивать должна только одна сторона. Ты немного узнала меня и мою точку зрения, а я узнал, пусть и совсем чуть-чуть, о твоем прошлом». «Мог бы и просто спросить», — с обидой в голосе произнесла девушка. Но я более-менее успел ее изучить, чтобы понять, что обиды там не было, ни на грамм. Скорее, недовольство собой и тем, что она попалась на мой крючок. «Ты бы все равно не рассказала», — ответил я, а после переключился на общую волну. «Парни, мы подходим! Не подстрелите нас ненароком!» Место, где обитали психи, представляло из себя большую площадку, которая, по задумке архитектора, должна была стать фудкортом, но так и не стала. Немногочисленные торговые точки, расставленные по периметру зала, были выпотрошены и превращены в кучи мусора, а парочка имела настолько замызганный вид, что сразу становилось понятно, что это отхожее место. Причем располагалось оно не так, чтобы далеко от разбитого в зале палаточного лагеря. То и запах здесь царил тот еще, благо, что в броне нам не приходилось этим дышать. Под светом тусклых софитов, закрепленных под потолком, было прекрасно видно штук 30 палаток, окруженных грудами мусора, а в центре ярче всех освещенные дополнительными фонарями виднелись несколько торговых автоматов. В отличие от всего другого, в этом зале автоматы выглядели ухоженными, будто все это время с них пылинки сдували. «Ну и где местные шишки?» Пригнувшись, я проскользнул между колонн, располагавшихся на небольшом удалении от стен. Видимо, раньше они должны были украшать это место, но сейчас же служили неплохим укрытием. Командир разведчика, встретивший меня возле одного из ларьков, молча ткнул в сторону ярко освещенных автоматов. «Засели в одной из палаток, человек 7. Поначалу стреляли, но когда мы разом показались, затихли. Предлагали сдаться?» Посмотрев в указанном направлении, спросил я. Палатка засевших выделялась размерами, да и выглядела куда солиднее на фоне остальных, напоминая чуть ли не походный, быстро возводимый модуль, которыми так любят пользоваться в походах войсковые спецы. В общем, губа не дура у местных уродов. «Вначале да», — кивнул боец. «Но они отказались, даже постреляли в ответ. Ну, а потом Корс нашел местную кухню и склад, и разговаривать с ними пропало всякое желание». «Я так понимаю, до них недалеко?» — уточнил я и, увидев, как боец кивнул, приказал проводить туда. Идти действительно оказалось недалеко. Фактически стоило только выйти из зала и свернуть налево, как мы оказались в помещении, разделенном на несколько морозильных камер. Судя по каплям влаги на полу, из 5 работало только 2. И когда сопровождающий нас боец открыл дверь первой, я уже предполагал, что увижу, и лишь молча попытался сосчитать количество находящихся в ней тел. А вот Тагаши не удержалась и вскрикнула. «Судя по реакции на кухню, заходить я вам не рекомендую», посмотрев на девушку, произнес парень. Агаша на его слова гордо вскинула голову, демонстрируя решимость, но я мягко подтолкнул ее к выходу, а сам пошел дальше. Соседнее помещение было не совсем кухней, скорее напоминало скотобойню. Подвешенные на крюках тела, несколько больших кастрюль на плитах, откуда выглядывали конечности, и 2 свежих трупа без голов. Повара, видимо, ублюдки. Похоже, штурмовики, зайдя и увидев все это, немножко не сдержались. Впрочем, винить в этом парне я не собирался. Сам бы так поступил. «Там то, о чем я думаю!» На выходе из морозилки перехватила меня Агаши. «Думаю, что да», — кивнул я. «Ты догадывался об этом? И это было еще одной причиной, по которой ты приказал убить тех, кто снаружи?» «Что-то такое предполагал еще с момента посещения фермы лабораторий. Даже если люди Кравцова напали внезапно, перебить всех разом они не могли. Да и смысла в этом нет. Им же нужно сохранить ресурсы, а не тратить их. Поэтому, скорее всего, захватив город, они просто вывезли отсюда все, что возможно, оставив большую часть выживших на произвол судьбы», — ответил я. «Даже, может, несколько раз наведывались сюда, добирая остатки. А местным пришлось как-то выживать. Думаю, самые адекватные попробовали уйти из города». «Но это же верная смерть», — возразила девушка. «Ближайшие соседи — это Кравцовы, а те явно были не рады голодной толпе, которую сами же и породили». «Шансов выжить в городе, обобранном до нитки, еще меньше», — покачал я головой. «Теоретически, если у них были маршруты разведчиков, которых Пугачев с Кравцовым направляли к соседям, они могли рискнуть. Шанс мизерный, но куда больше, чем если оставаться здесь. Хотя, сдается мне, часть беженцев, колебавшихся до последнего, сейчас лежит в соседней комнате». «Тогда пойдем и выпустим кишки тем ублюдкам, которые засели в зале», — кровожадно произнесла девушка, за что тут же получила перчаткой по шлему. «Ой, за что?» «За то, что голову не включаешь, телохранитель, блин», — ответил я. «Тебя не смущают чистенькие автоматы в центре зала? А то, что ПВО на башне до сих пор активно? Но при этом никто не пытается установить порядок в городе». «Так, может, ПВО на автономке?» — предположила девушка. «А насчет автоматов, да черт его знает. Может, они им поклоняются. Мало ли что у торчков в голове». «Слишком много странностей», — произнес я. «Но я уверен, что те ублюдки необычные утырки, коих заставили прыгать на нас и убиваться об асфальт». «Ну так пошли своих бойцов, пусть вытряхнут этих уродов из убежища». «Парни, конечно, бойцы отличные, но в плане операции, где нужно оставить противнику хотя бы пару конечностей, их навык хромает. Так что у тебя прямо сейчас будет великолепный шанс выплеснуть гнев, грозящий разорвать тебя изнутри». Уже громко топая по коридору в сторону зала, пообещал Ясин. «О, да! Это именно то, что мне сейчас нужно!» Сжав кулаки и выпустив змея через специальное отверстие в шлеме, произнесла девушка. На фудкорте обстановка не поменялась. По-прежнему горел свет, подсвечивались непонятные автоматы. Мои парни изредка постреливали в сторону палатки, не давая засевшим там расслабиться. Приказав гвардейцам оставаться на позициях, я в сопровождении Агаши, включив внешние динамики, отправился пообщаться. Так сказать, наладить дипломатические отношения. «Эй, утырки! Лапы вверх подняли и наружу гуськом! Пока я вас тут всех нахрен не положил рядом со всем тем дерьмом, что вы тут организовали!» Вполне по-дипломатически начал я разговор. Ответом мне стала тишина. Но на моментальную реакцию я и не рассчитывал. Так что продолжал идти вперед, держа руки перед собой. «Считаю до трех. После этого произойдет что-то настолько некрасивое, что вы будете только рады сдохнуть», — пообещал я, остановившись метров за 15 от царь-палатки. «Раз. Два. А кто говорит?» Раздался хриплый голос, а палатка закачалась, словно люди внутри начали бороться друг с другом. «Слон! Но тебе ли не похер?» Не удержавшись, спросил я и услышал в правом ухе покашливание Агаши. Вот не нравилось ей, когда я с быдлом говорил по-быдляцки. А я вот считаю, что такая форма помогает быстро настроить собеседника на нужный лад. Я же не перестаю думать по-нормальному от того, как разговариваю. «А вот и не похер!» — с явно наигранной обидой в голосе произнес неизвестный. «Ты разговариваешь со старшим унтер-офицером гвардии рода Пугачевых!» «О как!» — удивился я, одновременно выкручивая микрофоны на максимум и пытаясь разобрать, о чем же сейчас шепчется в палатке. Но кроме слов «вкалывай», «тикает» и «не уйти», толком разобрать ничего не выходило. «И что же доблестный гвардеец забыл в этой дыре, посреди каннибалов? Неужто пытался наставить заблудших овец на путь истинный?» «Именно так!» — с нотками гордости произнес гвардеец. «Пускай они и скот, но кто-то должен заботиться о них, когда господин покинул нас!» «Выходи уже, пастырь, поговорим лицом к лицу! Или уже я зайду!» «Ну, если ты так хочешь!» Прозвучал ответ неизвестного. А после этого палатка опять заходила ходуном. А я сумел расслышать, как кто-то другой произнес «выпускай». В ту же секунду у палатки откинулся полог. Из нее на пол выпрыгнуло сразу два существа, в которых человеческого было еще меньше, чем у торчка, убитого мною на остановке. Ломанные хаотичные движения тонких поджарых тел, опустившихся на четвереньки, смотрелись как-то неправильно, будто кости у этих существ были вначале сломаны, а потом неправильно срослись. И теперь мышцы просто не понимали, как всем этим управлять. И тем не менее, твари, задрав головы застывшими улыбками на лице, со звериным рыком бросились в мою сторону. Первые две секунды я с интересом разглядывал мчащихся на меня существ, пока не заметил под развивающимися над ними плащами черные жилеты, набитые под завязку непонятно чем. А как известно, в любой непонятной ситуации лучше сначала выстрелить, потом перезарядить и еще раз выстрелить, чем спрашивать, а что это такое? От первого выстрела тварь, обогнавшая на пол корпуса собрата, увернулась, но зато своим рывком в сторону сбила того с бега, за что тот и получил сразу две пули в район спины. Ну, что могу сказать, рвануло знатно, снеся все близлежащие палатки, словно обычные дома после ядерного взрыва. Даже моя броня отчиталась о незначительных повреждениях в результате прилетевшей шрапнели. Так что подберись мутанты поближе, мог бы и не отделаться легким испугом. Но, так или иначе, взрывники были лишь первым этапом плана по спасению собственной шкуры, так и не показавшегося гвардейца. Едва утих грохот от взрыва, и сверху стали падать куски потолка. Как из сдутой взрывной волной палатки выползли два человека. Определенно, это были люди, и выглядели они куда лучше, чем остальные, кого мне довелось видеть среди местных жителей. Впрочем, это длилось недолго. Облаченные в синюю униформу с гербом Пугачевых на плече, Два мужчины переглянулись, а после, скинув руки, приложили к своим шеям длинные серебристо-черные инъекторы. Последовавшая метаморфоза была почти мгновенной. Увеличивающаяся мышечная масса, вытянувшиеся конечности и удлинившиеся клыки во рту. А еще всколыхнувшийся эфир, неожиданно наполнивший тела мужчин, заставили меня насторожиться. Причем ровно до такой степени, что я даже не дал им сделать ни единого шага. Алая волна саспида оборвала жизни мутантов, отделив их головы от туловищ. «Агаши!» Не спуская глаз с палатки, мало ли кто оттуда еще выползет, позвал я девушку. «Все под контролем», — обозначила свое присутствие она, выходя с левой стороны от меня, а за ней тянулся клубок змей, сквозь который можно было разглядеть синюю форму. «Пытался сбежать, пока остальные отвлекали». «И куда бежать-то собрался, кретин? Тут же все давно оцеплено», — покачал я головой. «Тащи его сюда, будем знакомиться поближе». «А можно мне с ним поговорить?» Бросив гвардейца на пол возле меня, Агаши обвела белой змеей горло мужчины. «Уверена?» «Абсолютно», — произнесла девушка с таким видом, что я понял, гвардейцу следовало бы сразу подорвать себя.